Во время чтения Носов, опершись локтем на корабью и наклонясь, говорил Бородулину тихонько: «Ведь мы не просто зачали, это дело великое. Есть у нас в Астрахани со многих городов люди, и не одно черноярское письмо. Есть у нас письмо из московского государства от столпа, от сущих христиан, которые стоят за веру христианскую». Бородулин побоялся спросить его, кто писал, потому что тут обступили их со всех сторон и расспрашивали с криком. Потом принесли в круг хлеба, вина, пива. Носов поднес Бородулину ковш вина, тот принял и сказал: «Дай Боже благочестивому государю многолетно и благополучно здравствовать!» На это отозвался старшина, московский стрелец Иван Луковников: «Какой он, государь, благочестивый! Он неочестливый! Полатынил всю нашу душу христианскую!» Бородулин заметил Носову: «Зачем старшина такие нечестивые слова говорит?» Носов, рассмеявшись, отвечал: «Не все перенять, что по Волге плывет. Мужик он простой, что видит, то и бредит». В то же время в кругу раздавались крики, поносили государя всякими бранными словами: «Не сила Божия ему помогает, ересями он силен, христианскую веру обругал и облатынил, обменный он царь! Идти ли нам, нет ли до самой столицы, до родни его, до немецкой слободы, и корень бы весь вывести? Все те ереси от еретика, от Александра Меньшикова». На третий или на четвертый день Носов с старшинами пришли к Бородулину на постоялый двор и потчевали его вином. Бородулин, взявши ковш, говорил: «Дай, Господи, великому государю на много лет здравствовать!» И, выпив, стал подносить Носову, но тот отвечал: «Я про его здоровье пить не стану. Как нам пить про такого православных христиан-ругателя? Что вы не образумитесь? Ведь вы все пропали, обольстили вас начальные люди милостью, пропали вы душою и телом». На отпуске Носов говорил Бородулину: «Бог тебе в помощь. Поезжай, вот тебе подводы. Управляйтесь с князьями и боярами, а в городах с воеводами. На весну и мы к вам будем». 11 марта Шереметьев ночевал на Долгом острове в 10 верстах от Астрахани. Сюда приехали из города бурмистры и донесли, что они ушли, а в Астрахани стрельцы волнуются и не хотят пускать фельдмаршала в город. Шереметьев придвинулся еще ближе к Астрахани и с Балдинского острова в 2 верстах от города послал письмо, чтоб перестали бунтовать. Ответа не было, а пришло несколько дворян с вестью, что астраханцы из слобод перебрались в город, расставили и зарядили пушки, собрали гулящих людей, роздали им ружья и порох и написали между собой письма, что стоять всем вместе. Оставленные жителями слободы стали гореть. Тогда Шереметьев послал полк в Ивановский монастырь, чтобы спасти его и хлебные магазины, находившиеся подле монастыря. 12 марта Шереметьев сам приехал в монастырь. Бунтовщики начали приступать к монастырю и кинули 3 бомбы, но Шереметьев отбил их и послал за остальным войском. Когда оно пришло и начало строиться, то бунтовщики вышли на вылазку за реку Кутумову. Царские войска дали залп. Бунтовщики побежали, покинув пушки и знамена, засели в земляном городе и начали стрелять с вала. Солдаты взяли вал приступом и гнались за бунтовщиками до каменного города к самым Вознесенским воротам, побрали пушки и мортиры. Так как бунтовщики жестоко отстреливались из Кремля, то Шереметьев велел полкам отступить от него и расставил их в земляном городе по улицам, и отсюда велел метать бомбы в Кремль, а между тем послал к осажденным увещание к сдаче. Вечером того же 12 числа вышли из Кремля пятидесятники и десятники с повинную. А на другой день, 13 марта, вышли старшины Яков Носов и только что перед тем выбранный атаман из донских казаков Елисей Зиновьев с просьбою о прощении. Шереметьев велел всем положить оружие, от печати ключи отдать митрополиту. Все это было исполнено. Бунтовщики вынесли даже к воротам топоры плаху. Того же 13 марта Шереметьев пошел с троем в Кремль. Когда он шел, то по обеим сторонам улицы астраханцы лежали на земле. У ворот кремлевских встретил победителя митрополит, и пошли все в собор для благодарственного молебствия. Взятие Астрахани стоило Шереметьеву 20 человек убитыми и 53 ранеными. Бунт был сломлен, но заводчики ходили по воле. Шереметьев боялся без указа перехватить их и писал Головину: «Здешний народ учинил то все от неволи. И, конечно, надобно, чтобы здесь было людей воинских больше старого. А Носов — великий вор и раскольник, и ныне при нем все его боятся, и в шапке с ним никто говорить не может, и надобно его и других заводчиков, и яхтинский полк вывезть к Москве. Но здешние люди упокоятся и об них тужить не будут». Московского полка бунтовали немногие, только есть из них заводчики, а я без указа выслать их не смею, и надобно вскоре указ о том выслать, а как вода разольется, боюсь, чтобы не разбежались, а удержать их нельзя. Я такого многолюдства и сумасбродного люду отроду не видал, и надутой страшной злобою, и весьма нас имеют за отпадших от благочестия, как надуты и утверждены в такой безделице. Участники бунта были перехвачены и отправлены в Москву. Здесь их колесовано, казнено и умерло во время продолжительного розыска 365 человек. Требуя указа насчет зачинщиков бунта, Шереметьев в то же время жаловался на сержанта Щепотева, который имел неосторожность отправиться в Астрахань прежде Шереметьева, был захвачен бунтовщиками и сидел с ними вместе в Кремле 12 марта. Шереметьев писал об нем Головину: «Как Михаил Щепотев сидел у них в городе, и они чаяли, что он-то и пущий будет в промыслу и бомбардир, для того больше и держались. А как я вошел в город и пришел на свой двор, и он, Михайло, говорил во весь народ, что прислан он за мною смотреть, и что станет доносить, чтоб я во всем его слушал, и я не знаю, что делать.